«Ну и научили бы сами», — не удержалась я. «Я?» — удивился он. «Да разве ж она меня послушает? Я ей, Людочка, ты бы не пыталась делать все за всех, а она? Тогда вам, Михаил Семенович, все делать придется. И что ей на это скажешь? Это она, конечно, преувеличивает. Я-то могу найти, кого заставить поработать. Но ей нравится носиться со мной». Михаил Семенович чуть кривовато усмехнулся, отчего его серое угловатое лицо на миг преобразилось. Он стал похож на домового Нафаню из мультика про домовенка Кузю. Я удивленно захлопала глазами, пытаясь прогнать видение. «Я вернулся, Михаил Семенович!» — раздался голос из-за двери. «Займусь заказом от Петрова». «Да-да, Сергей, займись и проверь, что там с машиной из Москвы!» — зычно ответил мой собеседник. Услышав такой голос, самой хочется бежать и выполнять всю нужную и ненужную работу. Видимо, заметив мое удивление, Михаил Семенович как-то по-доброму хмыкнул. «Сними глаз да глаз нужен», — пояснил он. «Молодые, наглые, никакой дисциплины. Чуть дашь слабину, и все, ты уже не руководитель, а тряпочка для стирания пыли с клавиатуры или монитора, а то и коврик для мыши. Вон Людочка дала повод, так к ней все и бегут за помощью, и ничего не поделаешь, работа вовремя сдается, а придраться не к чему, и девчонку не защитить». «Михаил Семенович, у Людмилы здесь на работе нет недоброжелателей?» «Нет, что вы! Если бы не она, половину народа уже бы поувольнял. Они все понимают, что многим ей обязаны. Без нее-то сейчас всем туго приходится. Я на них еще и ее работу скинул. Да и ребята, они на самом деле неплохие, только чуть ленивые». «Понятно. Но вы не станете возражать, если я с ними побеседую?» «Нет, конечно. Мне тоже хочется знать, что за сволочь на мою девочку напасть посмела. У нас тут народу немного, только не все еще на месте. Обед». «Скажите, а Людмила не вела себя странно последнее время?» «Какое последнее? Перед праздниками все было нормально, а после мы ее еще не видели». Михаил Семенович прислушался к происходящему за дверью. «Вот, пришел самый главный ленивец». «То есть тот, кто чаще остальных к ней обращается?» Заключила я, а он в ответ кивнул. «Пойду-ка я на обед схожу, а вы тут располагайтесь. Сейчас я к вам Семена пришлю». Михаил Семенович поднялся со своего места и легким бодрым шагом, удивительным для такого офисного червя, на которого он очень был похож в своем сером, помятом от долгого сидения костюме, дошел до двери. «Можете не торопиться. Если не закончите к моему возвращению, я посижу с ребятами». Он мне лихо подмигнул и скрылся за дверью. Через минуту раздался стук, а потом из-за двери показалась лохматая светлая голова. «Можно?» Молодой человек незаметно весь просочился внутрь вслед за головой. «Меня Михаил Семенович прислал. Сказал, нужно с вами побеседовать». «Проходите, садитесь». Я указала на кресло, стоящее напротив меня через стол. «Меня зовут Татьяна Александровна. Я частный детектив». «Ого!» — воскликнул Семен и плюхнулся в кресло. «Я опрашиваю всех знакомых Людмилы Колесниковой по поводу того, что с ней произошло». «Понятно». Молодой человек кивнул и уставился на меня, полный желания и стремления помочь. «Что вы можете мне рассказать о ваших взаимоотношениях с Людмилой?» «Что я могу сказать?» Семен задумался на пару секунд. «Мало чего. Люда мне много помогала по работе. Не знаю, как бы я без нее справлялся». «Я имела в виду другое», — пояснила я. «Являетесь ли вы друзьями?» «Да нет, скорее просто коллеги по работе. Она как-то сразу взяла шефство надо мной, проверяла работу, подсказывала, как исправлять ошибки, подменяла меня частенько». «Зачем?» «Что?» Семен резко поднял голову и посмотрел на меня. «Зачем подменяла? У вас проблемы?» «Нет, у меня маленький ребенок», — как-то смущенно пробормотал он в ответ. «Он с бабушкой, когда я на работе, а когда болеет, то я сижу с ним». Я молча ждала продолжения. Мало кто любит наводящие вопросы о личной жизни. «Моя жена бросила меня ради жениха из-за кордона, а поскольку ему не нужен был чужой ребенок, то и сына через месяц назад прислала. Ему 1,5 года, скоро в садик отдадим. Вот Людмила и подменяет меня, когда прошу. Она одна знает, я не указывал в анкете, что я отец-одиночка. К таким, сами знаете, не то чтобы плохо относятся, просто не очень на них надеются. Частые больничные и все такое». Семен внимательно смотрел на меня, выискивая признаки понимания. Видимо, полагая, что я как женщина должна понять все его проблемы, связанные с воспитанием ребенка. Поскольку о детях я знаю лишь понаслышке, то я могла только представить себе, как бедному папе тяжело быть одиночкой в современном мире. Но опять-таки, ведь живут как-то миллионы мам-одиночек, и ничего. «Значит, Людмила не особенно делилась с вами своими проблемами?» Снова закинула я удочку. «Нет», — Семен опустил голову и вздохнул. «Честно говоря, глядя на нее, казалось, что проблем у нее просто не может быть. Она всегда веселая и приветливая, всегда улыбается. Уму непостижимо, что такого человека кто-то мог обидеть». «А как насчет ее финансового положения? Многие в курсе?» «Слова-то какие!» Семен глянул на меня из-под лобья. «Финансовое положение. Людмила не выставляет на показ обилие денег, да и их отсутствие тоже. Она не бруска, но стильно одевается. Обедать она ходит вместе со всеми в недорогое бистро тут недалеко». «Понятно», — пробормотала я. «Пару раз она выручала деньгами, но суммы были небольшими. Я бы не сказал, что они выдавали в ней миллионершу». «Кто-то думал по-другому», — резонно заметила я. А Семен в ответ лишь кивнул. «Вот этого я и не понимаю. Если пришли грабить, ну оглушили бы ее, доделали свое дело дальше. Избивать-то зачем?» «Мне это и предстоит выяснить. Ну ладно, если вам больше нечего мне рассказать, не смею вас задерживать». Уже в дверях Семен остановился и оглянулся на меня.